— проговорил лакричник, чувствуя, как слюна во рту у него становится горькой. «Лгать нельзя ни единого слова. Вот, оказывается, его донесение, отосланное в полицейское управление, уже известно Кирееву. Достоверного ничего, одни предположения только». «Так», — холодным взглядом, всматриваясь в лакричника, — сказал Киреев. «А если вы продолжите возле дома Мирвольского так называемые прогулки для укрепления своего здоровья, находясь в чрезвычайно стесненных обстоятельствах», — лакричник потупился, страх и надежда получить что-либо от Киреева боролись в нем, — «вынужден я пренебрегать заботой о своем здоровье». «Забота государя императора о здоровье и благосостоянии своих верноподданных не имеет границ», — неопределенно отозвался Киреев на слова лакричника. Наступило продолжительное молчание. Лакричник не знал, закончен ли разговор и можно ли ему встать в то время, когда сам Киреев сидит. Киреев обдумывал, как перейти к главной цели, ради чего он и вызвал лакричника. Разговор о Мирвольском завязался совершенно случайно и ничего ценного и нового ему не дал. Конечно, попробовать поставить лакричника на слежку, может быть, и следует. «Разрешите уйти?» — кашлянув, осведомился лакричник. Молчание Киреева опять стало вселять в него страх и беспокойство. «Нет, не разрешаю», — отозвался Киреев, продолжая холодно и бесстрастно наблюдать, как ежится на стуле лакричник. Помедлив, он подошел к столу, взял чистый лист бумаги и, словно читая в нем написанное, резко спросил: «Что вам известно о поджоге дома Ивана Максимовича Порфирием Коронотовым?» Лакричник похолодел. Вон, оказывается, куда дело клонится. «О Порфирии Гавриловиче мне ничего не известно», — чуть слыша себя, выговорил он. «Совершенно ничего. Однако ж вы заявляли». «Когда?» — осмелись спросить. «И кому?» «Вы это заявляли публично Сухову, когда еще пылал пожар, и когда Коронотов не успел еще вымыть руки после совершенного им преступления. Вы видели Коронотова, как он поджигал дом». «Что же это такое? И на этот раз здесь правда неизвестна, или не хотят правды?» «А хотят?» «Да, по лицу Киреева видно, что он не шутит. Он не спрашивает, он требует, чтобы Порфирий был назван поджигателем». Свет нестерпимо резал глаза лакричнику, но он не решался отвернуть лицо. «Ах, если бы не тот донос генерал-губернатору, где поджигателем назван Василев, там ведь тоже не станут шутить. И если уж оттуда придет беда...» «Нет-нет, от того доноса теперь нельзя уж никак отказаться». «Никак, никак». «Порфирия Гавриловича я не видел», — сухими губами вымолвил лакричник. «Под влиянием лично мной пережитого ужаса допустил достойное сожаление обмолвку. Ваши слова слышали многие». «Да, но я не видел Порфирия Гавриловича». Киреев пододвинул ему чистый лист бумаги, обмакнул в чернильницу перо. «Хорошо, тогда напишите, кто поджег дом Василева, и распишитесь. Но я предупреждаю». Стены, углы кабинета поплыли перед глазами лакричника. «Нет, нет. Откуда у вас такая, так сказать, уверенность, что это сделал не Коронотов? Я был в доме и видел лично». «Вы были в доме Василева и видели, что дом поджег не Коронотов?» — отчетливо выговаривая каждое слово, спросил Киреев. «Да. Значит, это сделали вы», — теперь уже очень быстро отрубил Киреев и показал на лист бумаги. «Пишите». Перо как пика ткнулось в лист бумаги, крупная капля чернил расплылась вокруг. «Я?» — в ужасе выдохнул лакричник, совершенно не зная, чем и как отвести такое неожиданное обвинение. В самом деле».